полудню три шагающие машины преодолели 300-километровую отметку. По плану в этой точке маршрута они должны были повернуть в сторону ущелья. Ольга и Андрей почти не разговаривали. Во-первых, нужно было соблюдать радиотишину, а во-вторых, у каждого нашлось о чем подумать во время долгого, напряженного марша. Спустя 40 минут после поворота, когда они все еще двигались под пологом хвойного леса, над их головами несколько раз прокатился оглушительный рев. Это в безоблачном кассианском небе рыскали звенья атмосферных истребителей. Следящие системы «Беркута» проводили их пристальным радарным взглядом. Сознание Ольги вдруг обострилось, потянулось вперед и вверх, словно «Беркут», который, несомненно, обладал собственной волей, внезапно решил что-то показать ей, приподнять ауру таинственности в их взаимоотношениях, дать ей наглядный урок новых возможностей. На хронометре было 3 часа пополудни. Ольга совершенно неожиданно почувствовала, как ее разум против воли опять тонет, проваливается в некую информационную бездну. Она не успела ни вскрикнуть, ни испугаться. Просто утонула. Ушла на дно виртуального водоворота, как камень, сорвавшийся в омут с крутого обрывистого берега. Можете представить себе взгляд машины для тепловых сканеров, которой не существует стен, стволов деревьев, плотного полога крон. Как описать сознание, сосредоточившееся на острие радарного луча, которому обозримо все пространство в пределах видимого горизонта? Что будет, если проецировать это не на контрольный монитор в виде безликих, мерцающих точек, а в мозг человека, расшифровывая образы в адекватный нашему восприятию видеоряд? Тело Ольги невольно дернулось в кресле. Она инстинктивно отшатнулась, когда увидела 6 медленно пробирающихся меж руин фалангеров. Ее взгляд метнулся, смазав километр в смутную линию летящих контуров, и остановился. Предметы вновь обрели резкость. Она увидела машину. Это был «Волмар» Вадима Петровича, за рулем которого сидел совершенно незнакомый человек. «Рокотов», — подсказало чье-то сознание. Картинка опять стала зыбкой, начала размазываться. Теперь, несмотря на ощущение тошнотворного полета над местностью, Ольга вполне отдавала себе отчет, что продолжает сидеть в нейросенсорном кресле «Беркута», который в данный момент перефокусировал свои сканеры. Она увидела склоны ущелья, распахнутый вход в Ахум, в глубинах которого что-то таинственно поблескивало. Андрея Кулозина, который с детской беспечностью ковырял песок у открытых ворот. И мать, что стояла, облокотившись о мшистый валун и напряженно, дорезив глазах, вглядывалась в туманящуюся фиолетовой дымкой даль кассианских равнин. Последним штрихом к данной мозаике образов оказалась панорама усеянного колючими, холодными точками звезд неба, в котором присутствовала черная, скупо обозначенная навигационными огнями тень боевого крейсера. Видение укрупнялось, наплывало, пока не стали различимы открытые створы стартовых электромагнитных катапульт, в шахтах которых притаились острые носы, изготовившихся к выбросу истребителей. Они ждали. Ждали сигнала. Сознание Ольги прояснилось. Так человек, всплывающий из свинцово-черной глубины омута, постепенно начинает воспринимать светлеющую вокруг воду и страстными судорожными движениями из последних сил толкает себя к вожделенной поверхности за глотком воздуха. Она вздрогнула, открыла глаза. Монотонная поступь «Беркута» слегка раскачивала рубку. Хоплет Андрея Рощина двигался по левому борту. Третья машина, привязанная к ее автопилоту каналами телеметрии, чуть поотстала, скрываясь за деревьями. «Андрей!» – Ольга машинально облизала пересохшие губы. «Да, что случилось?» – тут же отозвался Рощин. Виртуальные образы, виденные ею несколько секунд назад, вдруг сложились в сознании Ольги в четкую, неоспоримую картинку общего понимания событий. Она пришла к тем же выводам, что и «Беркут» со степом. «Впереди засада. Андрей, мы все это время были под наблюдением. А нас знают. Нас ведут, как баранов, на убой. Ахум раскрыт, и его не атакуют лишь потому, что хотят дождаться, пока все птички слетятся в клетку». «Постой, с чего это вдруг? Откуда ты взяла?» «Андрей, мне показал «Беркут». Я сижу в нейросенсорном кресле, забыл? Мой мозг напрямую связан с его сканерами. Там 6 фалангеров, а на орбите уже готовы звенья тяжелых штурмовых машин. Волмар Вадима Петровича почему-то опередил график, и сейчас они с Игорем Рокотовым всего в получасе езды от Ахума». Голос Ольги дрогнул. Она представила мать, которая кинется навстречу Вадиму Петровичу под уничтожающий огонь притаившихся в руинах зданий вражеских машин. «Андрей, мы должны опередить их!» – вскрикнула она, не совсем отдавая себе отчета в том, как ее эмоции воспримет Рощин, который, естественно, не видел тех образов, что рождало ее сознание. «Ольга, успокойся», – сказал Рощин, но все оказалось намного серьезнее, чем мог предположить Андрей. Ольга уже вкусила свой страх перед неизбежностью. Она чувствовала, еще немного, и уже никто не сможет предотвратить грядущих событий. «Господи, как мы могли? Как наивно все планировали! Они ведь не глупцы, это армия, которая прилетела сюда воевать. Сидят, ждут нас, потирают руки, знают, что все предрешено. Андрей, ты должен мне поверить», – в отчаянии вскрикнула она. «Я не лгу. С моей психикой все в порядке, клянусь. Если мы сейчас пойдем напрямик, то успеем. Успеем». «Что успеем?» – захотелось спросить Рощину. «Успеем умереть?»